Глава 5. «Я еду с тобой». Волк удивленно посмотрел на него, словно гайдук требовал объяснить простейшую, известную ему самому вещь. «А с какого, простите за грубость, уважаемый господин Волк, хера?» Сонливость и размяклость куда-то отступили. Гайдук невольно огляделся, еще чем бы приложить этого идиота по башке. «Вдвоем будет проще, если ты, конечно, не забыл, что такое командный дух. Не обязательно даже будет в город въезжать. Я подожду тебя за воротами где-нибудь поближе к охране. Понезаметнее, чтоб не просекли. А ты сходишь за девчонкой, приведешь ее. Получится полный стелс. Пистолс. У тебя жена и детенок, идиот. Если убьют, на кого это все? На меня? Да хрен тебе. С меня семьянин, как с калаша топор. Ну вот, у тебя будет повод думать головой, а не указательным пальцем правой руки. И левой тоже. Знаю я тебя, Двурукова. Все это не обсуждается. Окрестности Зарска хорошо знаешь?» «Изучил», — буркнул гайдук. «Завтра на месте покажешь, где гнездышко мострячить будем». «Я воль майн оберштумбарфюра. Хрен с тобой, золотая рыбка. Слушай, а если дождь? У тебя машинка-то без крыши. Как быть в этом случае?» «Наслаждаться хорошей погодой. А что наш партизан стал бояться намокнуть? Как же ты мылся-то тогда, преодолевая отвращение? А где мои остальные трофеи? Гранатомет, бешумка, прочее?» «Бешумка и артиллерия здесь. Остальным занялся Кеша. Пошел поменять. Тебе ведь все равно такую прорву оружия не утащить на своем жилистом горбу. Да и смысла в том немного. А так на пользу делу пойдет. Ладно, партизан, иди. Выспись лучше. Завтра сложный будет день». Волк отвернулся от гайдука, демонстрируя, что аудиенция окончена. Гайдук только вздохнул, покачав головой, и направился в дом. Иннокентий стал экспертом по оружию. Что-то хреново верится. А, пусть его. Гайдук тихонечко поднялся в комнату, отведенную им с Настей. Миниатюрная бывшая пленница казалась вовсе крохотной на гигантской кровати, свернувшись в некое подобие запятой и укутавшись, несмотря на жару, в одеяло. Тускнеющий свет вечернего солнца падал на нее прямо из окна. Гайдук, погруженный в невеселые размышления, машинально задернул тяжелые шторы. Слова волка не шли из головы. Совсем умом тронулся бывший наблюдатель. Хотя нет, не совсем, но определенный сдвиг по фазе имеет место быть. «Надо будет завтра переубедить дебила, чтоб горячку не порол в пылу жажды чужой крови». Задумчивый взгляд выхватил с полумрака очертания Инграма и Штайера, покоившихся на прикроватной тумбочке рядом с разносом, богато уставленным незамысловатой и оттого более вкусной пищей. Людка принесла, точно. Гайдук вяло ругнул себя. Расслабился балда, почувствовав себя как дома. Он подошел к тумбочке, задумчиво провел пальцем по прохладному пластику в рукояти своего австрийца. «Да, или я отговорю волка, или вырублю его к херам собачьим», — пришла в голову мысль, полная злой решимости. «Это не его проблемы. Хватит, набегался по лесам да городским крышам. Семья — это уже иная жизнь. Нечего рисковать понапрасну». Гайдук тихонько сел на кровать. С непривычки она показалась ему слишком мягкой какой-то. Скинул шерстяную рубашку, расстелил ее на полу. Не привыкать ночевать в самых разных местах на спартанский манер. И отвыкать не надо. «Хм, точно не Рэмбо», — услышал он голос Насти, ничуть не сонный. «Даже и не очень жилистый. Не видела бы тебя в действии, не поверила бы, что столь серьезный убийца. У тебя даже позвонки торчат возле шеи». Теплая твердоватая ладонь коснулась спины. «Хотя плечи довольно широкие. Подкачался бы пару месяцев, вообще красиво было бы. Сразу не было бы никаких сомнений, что убивать умеешь». Гайдук вяло пожал плечами, ощутив, как от касания девушки по телу будто ток пробежал. «Я не гордый, за славой не гоняюсь. Мне и без нее проблем хватает». Он услышал смешок Насти. «Типичное мышление диверсанта, наверное. И волк под стать тебе. А где татушки?» «На кой они мне?» Искренне удивился гайдук. «Мне эта фигня не интересует. Пусть другие пачкают свои тела вычурными узорами, если хочется». «Ну а устрашающие шрамы где? Такие жуткие узоры от ожогов, пуль, осколков. У викинга целая коллекция. На всю спину ожог от напалма, на правом плече следы от пуль, а на щеке, как я говорил, шрам от пилки ножа». «Хреновый вояка твой викинг, если дал полоснуть себя по щеке, да еще и пилкой от ножа. Там, где щеки, находятся крупные артерии. Остальные шрамочки ему тоже отзовутся в старости, если доживет, конечно». «А ты дерешься круче Брюса Ли?» С вялой подначкой осведомилась Настя. Гайдук поморщился. «Я не умею драться, меня учили убивать. В моей работе драка почти всегда провал и всегда излишний шум. И вообще в меня крепко вбили мысль: работа конечностями целесообразна лишь тогда, когда нет возможности воспользоваться основным арсеналом уничтожения. Но и в этом случае никаких красивостей. Вырвать кадык, свернуть шею, пробить висок. Не на ринге выступаем, не за кубки, а медали. Гайдук усмехнулся. Награда у нас была одна и самая ценная – жизнь. А ордена, медали – просто железки. Даже самые раззолоченные и вычурные. Лишние напоминания об ужасе войны, как и шрамы. Что, нет медалей? Настя неторопливо перебралась к нему, устроилась рядом под боком, свесив ноги вниз. Прильнула осторожно. Гайдук внимательно глянул на нее. Есть какие-то, но их давали чуть ли не на развес, а по карьерной лестнице меня так и не подняли. Я был выгоден в качестве безымянной рядовой пешки с автоматом. Он поглядел в глаза бывшей пленницы. Поблескивая в мягком полумраке, они прямо-таки сверлили лицо Гайдука. «Это такое впечатление, в тебе говорит какая-то обида, не только пережитая на войне, но еще что-то. Противно было заниматься тем, чем тебе заниматься обязали? Это было не самое противное и неприятное. Иногда даже давало возможность как-то отвлечься от всеобщего бардака, участником которого я оставался до самого конца». Гайдук печально улыбнулся, уставившись в пол. «Обидно вот что. Смысл было воевать за родину, давать присягу на верную службу, если в конечном счете весь этот грандиозный праздник пороха, металла и атомного ядра кончился тем, что этой самой родины не стало, что вместо нее огромная территория, населенная мутантами, пораженная радиацией и порванная на клочки теми, кто оказался умней, остановив удар в самом конце, сообразив, что лучше выкачивать остатки полезных ископаемых и создавать свое, пусть маленькое, но только свое государство, и привлечь к его защите тех, кто остался не у дел и не знает, где применять свои умения. Обидно и то, что долг и честь оказались теми самыми ниточками, за которые дергали верховные главнокомандующие кукловоды, сталкивая армия преданных марионеток, устилая землю их трупами ради того, чтобы набить свой карман. А потом, выбрасывая этих марионеток, когда карман кукловода набит до поры до времени, Гайдук сглотнул возникший в горле ком. «Вот такая вот моя обида, если тебе это интересно. Очень. Не чужие же люди». Однако такая философия от профессионального убийцы. Прости, воин. Ничего, солдат, воин, убийца – это все одно и то же. Война, по сути, своей убийство. В ней нет красоты, романтики, восхищаться ею могут только конченые отморозки. А насчет философии, у меня была творческая профессия, как и у волка. Убить и остаться в живых способствует, знаешь ли, работе мозга. Ну что еще интересует, красавица? Настя хмыкнула. «Спасибо за красавицу. Я тебе нравлюсь вся или только близняшки?» Настя демонстративно глянула вниз, вырез сорочки. Подняла голову, взглянув на Гайдука с лукавым видом. «А то я там твой взгляд частенько ловлю». «Вся!» — кивнул Гайдук искренне. «Фигура, близняшки, лицо. Есть на что взглянуть». Он не лгал. Развернутые прямые плечи несколько шире, округлых плотноватых бедер. Узкая талия, стройные недлинные ноги. «Так тебя Ратмиром звать?» спросила Настя шепотом после недолгой паузы. «Что в имени тебе моем? Для истории? Так я для нее, что для океана, песчинка из миллионов таких же, лежащих на берегу. Сколько таких унесли бурные волны исторических штормов, ураганов? Опять философствуешь? А что остается? Только нажимать на спуск и философствовать в перерыве между выстрелами». Он зевнул еще протяжнее. «Спокойной ночи?» «Ну да». Настя вздохнула, укладываясь на кровать. Гайдук нашел в себе силы опуститься на пол, улечься на куртку и положить Штайр рядом. «А чего не на кровать? Обед целомудрия перед спецоперацией». Анастасия прыснула мелким смешком, дотянулась до него, шлепнув по плечу. «Да я и не собиралась тебя совращать. Вымоталась, как негр на плантации». «Кто тебя знает?» — хмыкнул Гайдук. «Все вы так говорите, земляне. Ты мне лучше скажи, как твоя лика выглядит и где мне ее в Зарске искать?» «Бордель-ресторан «Змея Амура», — отозвалась Настя помрачневшим голосом, откинувшись на спину. «Там тебе любой скажет. А выглядит, ну, очень похоже на меня, только поменьше. Да-да, и грудь тоже. И когда найдешь ее, не забудь упомянуть кота Ваську». «Пароль?» «Нет, теплое воспоминание из не очень счастливого детства. Серый котяра такой упитанный был, но жил вольно. По-барски так себя вел. Почти никогда не мурлыкал, даже когда гладишь его на коленях. Собаки не трогали, боялись». Настя усмехнулась. «Он с ними не цацкался, когтями по носу или по глазам двинет. Мама иногда ставила ему блюдечко с молоком или объедками. Поест с таким видом, будто так и должно быть. Взгляд выразительный такой, будто ты для него так, словно куст, только передвигаешься». Гайдук в воображении нарисовал этого персонажа и едва сдержал смех от умиления. Кошек он любил, а вот собак недолюбливал, чисто из профессиональной привычки. На руке волка как раз следы от зубов одной немецкой овчарки, обученной брать или убивать диверсантов. Хозяин и еще несколько ребяток из пограничного подразделения одного сопредельного государства попали на мины, но ручная машина для убийства обошла ловушки и нарвалась прямо на волка. Хоть не бешеная была, и без этого проблем хватило. Настя перевернулась на бок, устроившись на краю, улыбнулась Гайдуку. «Ладно, спокойной ночи, Ратмир по кличке Гайдук». «Спокойной, просто Настя». Глаза открылись сами, а через несколько секунд в дверь осторожненько постучали. «Заходи, волк», — негромко сказал Гайдук. «Хватку не теряешь, молодец». Напарник призрачным силуэтом вдвинулся в комнату. «Выспался?» «Скажи я нет, ты бы дал еще вздремнуть. Время 5 утра, ладно». Гайдук поднялся, вешая пистолет-пулемет на плечо. «Настроение, смотрю, рабоче-боевое. Иди умой свое нефотогеничное лицо и дуй за стол. Люка там опять кучу продуктов извела». «Не ценишь ты свою волчицу, смотри, уведу». «И зачем она тебе? С тобой в одной комнате вон какая шикарная дева присутствовала, а ты на полу лошара спал. А может, я не сразу на пол улегся?» «Да не свисти, приятель, слышимость у нас тут хорошая. А какие взгляды твоя спутница на тебя бросает? Эх!»